Исповедание Петром Христа. Перед нами еще один эпизод, когда Господь Иисус Христос удалился в безлюдное место со своими учениками. Его конец был уже очень близок, и он хотел провести как можно больше времени из оставшегося в его распоряжении со своими учениками. С этой целью он отправился в Кесарию Филиппову, где он мог в уединении спокойно учить своих 12 избранников. Позднее, в этом тексте, мы читаем о том, что он хочет передать им нечто очень важное, касающееся его самого, а именно приближение его смерти и воскресения, которые, как он предвидел, станут серьезным испытанием для их веры. Поэтому Иисус воспользовался представившейся ему возможностью с тем, чтобы испытать их веру заблаговременно и подготовить их к тому, чему было суждено вскоре случиться. С этой целью он спросил своих учеников: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Евангелие от Матфея, 16 глава, 13 стих. Ученики, безусловно, слышали от людей много разных откликов об Иисусе, и хороших, и плохих. Мнение народа об Иисусе Христе было, в общем, положительным, о чем и сказали Иисусу его 12 учеников. Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Люди были склонны видеть в Иисусе кого-то более великого, чем все эти перечисленные герои Библии. Однако они видели в нем сходство со всеми ими. Своим вопросом Господь Иисус Христос подводил их к другому вопросу, имевшему для него исключительную важность. «А вы за кого почитаете меня?» Иисус, безусловно, знал, что люди думали и говорили о нем. То, что думали о нем 12 после того, как они провели с ним столько времени и получили возможность узнать его так близко, как никто другой, мы видим из ответа Петра. Петр, отвечая за всех, не поколебавшись ни минуты, как это было ему свойственно, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Евангелие от Матфея, 16 глава, 16 стих. Нам это кажется чудом, что Петр смог с такой непосредственностью выразить свою личную веру в Иисуса Христа, а также веру остальных учеников. Где и когда сумел он обрести такую сильную веру? Подобная реакция с его стороны служит, безусловно, доказательством какой-то работы, происходившей в сердцах 12 учеников, работы, результатом которой явилось исповедание веры в Иисуса. Сам Господь Иисус Христос подтверждает эту божественную работу, отвечая Петру и отмечая неземное происхождение его веры. Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Евангелие от Матфея, 16 глава, 17 стих. Эта вера не была результатом усилий воли самого Петра, но Бог вложил веру в своего Сына Иисуса в сердце этого галилейского рыбака. Отец, сущий на небесах, открыл ему это, как заявляет Писание. Петр не прочел этого в книгах, и никто из людей не рассказал ему этой удивительной истины, которой было суждено изменить мир и принести вечное спасение всем, кто эту весть принимает. Эти слова Иисуса Христа коснулись и меня лично, когда один евангелист привел меня ко Христу. Я сказал ему, что я верю в Иисуса Христа, как в моего личного Спасителя. И в ответ он процитировал мне эти слова из Матфея 16:17, сказав, что Святой Дух произвел работу в моем сердце и открыл мне Христа, и что, когда я исповедал вслух мою веру в Господа, я обрел спасение. Другие тоже исповедовали свою веру. Чем же исповедь веры Петра отличалась от других? Тем, что Иисус явно ожидал такой исповеди веры. Последовавшие за этой исповедью слова Иисуса, обращенные к Петру, показывают, что Господь Иисус Христос придавал огромное значение той истине, которую только что выразил его ученик. Это огромное значение имел не сам Петр как личность, но та новая доктрина, на которой Господь Иисус Христос основывал свою церковь. «Ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою». Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. Эти слова вызвали много противоречивых толкований. Протестантские толкователи склонны связывать слово «камень» с верой или с исповеданием Петра, или даже с личностью самого Господа, и, безусловно, не с личностью какого-либо смертного человека. И поскольку церковь основана на самом Христе и на пророках и апостолах, 1 Коринфянам 3:11, Иисус говорит, что врата ада не одолеют ее, что означает, как мы считаем, что это Божье дело спасения человечества исполнит до конца цель Бога, состоящую в уничтожении всего зла в этом мире. Иисус добавил: «И дам тебе ключи Царства Небесного, а что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Матфея 16:19. Он заявил, что Петру будет дана значительная власть, ключи от неба. Ключ был символом власти. Эта привилегия связывать и разрешать проявилась в служении Петра в день Пятидесятницы, когда Петр провозгласил благую весть и объявил всем, кто на нее откликнулся в спасительной вере, что их грехи были прощены. Деяния апостолов 2:38. Петр же сказал им: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Он таким образом заявил, что спасение было достигнуто, и что люди должны теперь покаяться и уверовать в Него для того, чтобы спастись. Петр послужил также тем, что открыл дверь язычникам в доме Корнилия, Деяния апостолов 10. В других случаях Петр не брал на себя власти. В Деяниях апостолов, 10 главе, 43 по 48 стих, мы видим иллюстрацию того, как он использовал свою власть, когда он объявил благую весть Корнилию и его дому. И все они приняли Господа Иисуса Христа. Роль, которую играет Петр в этом эпизоде, помогает нам смотреть на ту роль, которую предназначил ему Христос, как на исторически достоверную. Поведение Петра, описываемое в Деяниях апостолов 10 главе, выглядит исторически достоверным в свете повествования, которое мы изучали. Мы видим его как человека, который первым получил, выразил словами и совершил на деле великую христианскую истину. Понимали ли 12, хотя бы частично, что значило для них это новое откровение Иисуса Христа? Скорее всего, они этого не понимали. Но со временем, как мы увидим, события, последовавшие за вопросом Господа Иисуса Христа и исповедью Петра, принесли именно то, о чем говорил Христос. Мы видим исполнение слов Иисуса Христа в деяниях апостолов. И мы увидим в нашей следующей беседе, как Господь Иисус Христос даст им откровение относительно самого себя, откровение, которое снова вызовет у них недоумение, когда Он будет говорить им о Своей смерти на кресте и о Своем последующем воскресении. Этот отрывок учит нас, что каждый человек должен открыть для себя Иисуса лично. Господь и сегодня спрашивает: «А вы за кого почитаете Меня?» Мы никогда не смогли бы познать Его из вторых рук. Он требует от каждого из нас личного исповедания веры в Него.